дашь роль в опере. Только мне, нет, только мне. Не надо бла-бла-бла, а роль моя игла. Новая я, опера. Она одна.